Запинаясь от волнения, сапер Альфред Лисков рассказал, что 22 июня на рассвете немецкие войска должны перейти границу. Не успел перебежчик обсохнуть после купания в пограничной реке, как произнесенные им слова дошли до самого Сталина. Маршал Жуков впоследствии вспоминал: «Вечером 21 июня мне позвонил начальник штаба Киевского военного округа генерал-лейтенант Пуркаев и доложил, что к пограничникам явился перебежчик, утверждающий, что немецкие войска выходят в исходные районы для наступления, которое начнется утром 22 июня. Я тотчас же доложил наркому и Сталину то, что передал Пуркаев. «Приезжайте с наркомом минут через 45 в Кремль», — сказал Сталин. Вместе с наркомом и генерал-лейтенантом Ватутиным мы поехали в Кремль. По дороге договорились во что бы то ни стало добиться решения о приведении войск в боевую готовность. Лисков Альфред. 1910 год рождения, год смерти неизвестен. Немецкий солдат-перебежчик, антифашист. До призыва в вермахт работал на мебельной фабрике в Кольберге, ныне польский Калабжек. Был членом компартии, служил в 221-м полку 15-й пехотной дивизии, дислоцировавшемся накануне немецкого вторжения в СССР севернее Сокаля. 21 июня 1941 года около 9 вечера сдался советским пограничникам 90-го погранотряда. После начала Великой Отечественной войны участвовал в пропагандистской кампании. Его история публиковалась в газетах и листовках. Вместе с другими антифашистами, деятелями искусства, участвовал в агитационных поездках по СССР. В советских документах даже указывались имя и отчество – Лисков Альфред Германович. Осенью 1941 года он вступил в конфликт с Димитровым, Тольятти и другими руководителями Коминтерна, обвинив их в предательстве. В декабре 1941-го Димитров обратился к руководству НКВД, в свою очередь обвиняя Лискова в фашизме и антисемитизме. В начале 1942 года его арестовали, однако в июле того же года реабилитирован. Дальнейшая судьба перебежчика неизвестна, но в сохранившихся списках расстрелянных Лисков не числится. Кузнецов Василий Иванович, 1894-1964 года жизни, советский военачальник, генерал-полковник, в 1943 году Герой Советского Союза, в 1945 среди 40-летних советских командармов 1941 года он казался стариком. В начале Великой Отечественной войны ему было 47 лет, и он один из немногих в Красной Армии имел командирский опыт Первой мировой. Тогда Кузнецов был подпоручиком, спешно подготовленным офицером военного времени. В гражданскую войну он стал командиром полка, а к 1930 годам дослужился до комкора. Имел академическое образование, незадолго до немецкого вторжения окончил военную академию имени Фрунзе. Волна репрессий конца 30-х его миновала. В докладе начальнику генерального штаба весной 1941 года по итогам учебных игр на картах в Западном особом округе о Кузнецове было сказано следующим образом: принимал решение в соответствии с обстановкой, грамотно реагировал на ее изменения. В начале Великой Отечественной войны 3-я армия, которой он командовал, была окружена под Гродно, однако в конце июля 41-го смогла выйти из окружения. Кузнецов участвовал в битве за Москву, Сталинградской битве и во взятии столицы Третьего Рейха. 1 мая 1945 года бойцы его 3-й ударной армии водрузили над Рейхстагом Знамя Победы. Так, через немецкого ефрейтора советский лидер узнал общее содержание обращения Гитлера к своим солдатам. Немедленного решения на совещании в Кремле не последовало. Поначалу Сталином были высказаны сомнения относительно достоверности сведений, сообщенных перебежчиком.

немецкие танковые части получают приказ выдвинуться к границе с СССР. 19.00, 20 часов 15 минут. Встреча руководства СССР в кабинете Сталина в Кремле. Обсуждение возникшей угрозы. 20.00, 21.00. На участке Сокальской комендатуры был задержан бежавший из германской армии солдат Альфред Лисков. Перебежчик показал, что на рассвете 22 июня немцы должны перейти границу. Эти сведения были подтверждены еще двумя перебежчиками. 20 часов 50 минут, 22 часа 20 минут. Принято решение привести войска приграничных округов в готовность номер один. 22 часа 59 минут. Немцы начали операцию по минированию вод Финского залива. В 23 часа 50 минут народный комиссар военно-морского флота Кузнецов отдает директиву о приведении флотов в боевую готовность. Немедленно перейти на оперативную готовность номер один.